Оставшись в короткой черной тунике жреца с расшитым на груди золотыми нитками диском солнца, он почувствовал себя легко и свободно. С удовольствием он растянулся на зеленой траве, расправляя усталые члены. «Если бы не болели раны, было бы совсем хорошо», — подумал он. Сладкая истома сковывала тело. Он невольно закрыл глаза и стал погружаться в дремоту. Вдруг, словно какой-то толчок, разбудил его. Он быстро сел. «Ата, что с ней? Как мог он так долго не думать о ней?» Ата умоляла его позволить ей сражаться вместе с ним. «Многие наши женщины-рабыни вооружаются и идут на священный холм, чтобы умереть или победить. Я не могу остаться дома. Я сильна, и я хочу быть с тобой». Но он настоял на своем. Он убедил ее остаться, уверяя, что если она будет рядом с ним на поле сражения, опасения за ее жизнь будут отвлекать его, и это скорее может погубить их и повредить восстанию. Со слезами на глазах она простилась с ним прошлой ночью на старых шахтах. «Что с ней? Не пошла ли она разыскивать меня, и не убили ли ее воины атлантов?» Одним прыжком он поднялся на ноги и быстро пошел вниз по дорожке, перелез через стену и стал спускаться со священного холма. Кратчайшая дорога вела мимо дворца его покойного отца. Минуту Аксагуам колебался, но потом решительно зашагал по этой дороге. Она уже вся была очищена от рабов. От времени до времени встречались отряды воинов. О его участии в восстании знали немногие обитатели священного холма. В своей одежде жреческой касты он беспрепятственно шел вперед. Подходя к дворцу отца, он невольно замедлил шаги. Дворец одной стороной выходил на дорогу, поднимаясь своими тяжелыми колоннами над бронзовой оградой. Вдруг Аксагуам остановился. У него перехватило дыхание. В одном окне стояла его мать с растрепанными седыми космами волос и безумными глазами. Она узнала его и, указывая на него пальцем протянутой руки, истерически захохотала. «Вот он! Вот он!» — кричала она. «Змеёныш! Змеёныш! Где ты прячешь голову твоего отца? Она нужна оглушаться! Он делает мумию! Разве бывают мумии без головы? Отдай голову отца! Отдай голову!» Две рабыни подхватили ее под руки и силой оттянули от окна. Аксагуам зажал уши и бросился бежать, но крик матери стоял в его ушах. «Отдай голову твоего отца!» Только добежав до моста у канала, он несколько успокоился. «Бедная мать! Голова отца! Она на старых шахтах! Голова жреца! Аксагуам даже не знает, закопали ли ее в землю».